Новая немецкая слобода. Приключившаяся в Коломне история вовсе не была исключением. Столкновения со служилыми иностранцами происходили повсеместно, а так как молодой государь Алексей Михайлович звал на службу все новых и новых иноземцев, неизбежно возникало недовольство среди подданных, на настроение которых, кроме всего прочего, оказывало влияние церковь. После того, как в 1652 году патриарший престол занял новгородский митрополит Никон, ратовавший за чистоту православия, он настоял на выселении иноверцев за пределы городской черты. Прислушивавшийся к мнению патриарха царь издал указ, по которому Афанасий Иванов и Богдан Арефьев устроили новую иноземную слободу за Покровскими воротами, за земляным городом, подле Яузы реки, где были впредь всего немецкие дворы при прежних великих государях. Новонемецкая слобода возникла как совершенно обособленная колония, подведомственная сразу нескольким учреждениям русского царства – земскому, пушкарскому и иноземному приказам. В сущности, с места, где была раньше вблизи ручья Кукуя, слобода не сдвинулась, но изменилось ее качество. Если прежде там жили главным образом этнические немцы-выходцы из Прибалтики, то теперь туда переселились и остальные московские европейцы, которых русские всех скопом называли немцами, производя эту кличку от слова «немые» или «немтыри», не умеющие говорить по-человечески, не знающие русского языка вовсе или плохо на нем говорящие. Там иностранцам разрешали жить своим мирком, даже строить собственные храмы и молитвенные дома. При переходе в русское подданство, однако, иноземцы обязаны были принять крещение по православному обряду. По исповеданию московские немцы в большинстве своем принадлежали к протестантам, однако и среди них были последователи разных течений. Поэтому на берегах Кукуя во второй половине 17-го столетия появились две лютеранские кирхи, старая, в которой пастором был Иоганн Якоби, и новая, пастора Балтасара Фадемрехта, где молились главным образом выходцы из разных германских государств, а также реформатская кирха пастора Кравинкеля, к которому приходили кальвинисты, в основном голландцы, английские пуритане и французы-гугеноты, как называли эту ветвь протестантизма в разных странах. Единые в общей ненависти к католикам, прихожане протестантских храмов расходились во взаимной вражде, и это было вовсе не шуточное противоречие. Лютеране говорили, что лучше католик, чем кальвинист. Лютеранские кирхи не имели никаких официальных сношений с реформатским храмом. Католики, жившие в слободе, так и вовсе не имели своего храма. Ближайший костел был где-нибудь в Литве или на польских землях. Это, а равно и отношение к католикам в Москве, часто становилось препятствием для тех, кто желал бы приехать на службу к русскому царю. Впрочем, католики, так или иначе, добравшиеся до Москвы, изыскивали нелегальные способы исправления своих духовных потребностей. С купеческими караванами в Москву тайно прибывали католические священники, большей частью принадлежавшие к ордену иезуитов, которые, соблюдая приличествующую конспирацию, отправляли все необходимые требы в частных домах. Образ жизни обитателей немецкой слободы весьма отличался от того, как жили подданные русского царя. Если в слободском трактире выпить чашку кофе и выкурить трубку табаку было делом вполне обычным, то в Москве всем этим баловались только в подпольных притонах. В том, что эти кофе и табак были известны москвичам, сомневаться не приходится, так как известны судебные приговоры, вынесенные тем, кого уличали в употреблении кофе и дымного табаку. За это, а также за поедание еретической травы салат и еще некоторые поступки такого же рода, православных по законам Московии приговаривали к битью кнутом. Кроме диетических ограничений, русским людям под страхом сурового наказания запрещалось ношение европейского платья, брить бороды и носить парики. За подобное царский указ сулил великую опалу. Большинство подданных русского царя были вполне солидарны с властью, считая, что вводимые ею запреты перенимать иноземные обычаи являются благом. Еще дальше шло русское священство, время от времени призывавшее уничтожить слободу как гнездилище разврата и всю прелесть кукуйскую сжечь, а молельни еретические разрушить. В свою очередь иноземцы в разговорах между собой порицали русских за чрезмерное пьянство, склонность к воровству и манеру ведения торговых дел, при которой всякое надувательство и необязательность данному слову считались особой ловкостью. Также смущали иноземцев тягучая лень русских, их неряшливость. На улицах в самом центре города, по всему течению реки Неглинной, там, где нынче Кузнецкий мост, Театральная площадь и Кремлевский сад, многие века находились великие и непролазные грязи, а точнее целые уличные болота, в которые вываливали всякий мусор, помет и нечистоты со дворов. То же самое было в рядах возле Кремля и подле стен Китай-города. Много пересудов в слободе вызывал неприкрытый блуд, процветавший в Москве при внешнем ревнивом благочестии. Браки совершались родителями, без учета симпатий молодых людей, а потому частенько этот семейный союз изначально был всего лишь постылой обязанностью, от которой спешили отделаться, ища утеху на стороне. Богатые русские, охладев к своим женам, вовсю пользовались правом первой ночи среди своих дворовых, считая вольное обращение с принадлежавшими им женщинами и девицами делом совершенно обыкновенным. Если же они встречали отказ, то, добиваясь своего, в средствах особо не стеснялись. Мужья, отцы, братья той, которую они возжелали, никак не могли им помешать, их могли просто запороть за дерзость. Свидетельством тому, что господа вели себя именно так, служат призывы по учению духовных учителей, писавших, обращаясь к пастве: «Ни дщерей, ни жен не отымайте, дев не осрамляйте». Но такие призывы на паству мало действовали. Шедшие рука об руку разврат и деньги породили весьма оригинальный способ сожительства. Отправлявшиеся надолго из дома мужья отдавали своих жен в аренду приятелям, беря с них деньги. Отец первого царя из династии Романовых, патриарх Филарет Никитич, обличал служилых людей в том, что, отъезжая из дому на цареву службу куда-нибудь на дальний край, они предлагали своих жен знакомым, получая за это кредит. Если муж в установленный срок не выкупал своей жены, его кредитор, коли тому была охота, мог передать ее другому, а тот – третьему и так далее. Собственно, практика замещения мужа существовала и в других странах. В Италии, например, был практически узаконен статус друга семьи, в полном объеме заменявшего мужа во время долгой отлучки супруга. Но вот зарабатывать на этом, кажется, в Европе не додумывались. В среде простолюдинов блуд имел меньше изысков, был более груб и пошел, теряя последние следы стыда. Блудные девки ловили клиентов возле общественных бань, выскакивая нагишом на улицу. В посадах проститутки зазывали клиентов прямо на улицах, поворачивались к объекту искушения задом и, резко наклонившись, задирая подол, заголялись, демонстрируя то, что, по их мнению, должно было тут же вызвать прилив похоти. Зимой на такие прогулки девки выходили в долгих тулупах, не имея под ним ничего. При этом среди русских существовало мнение, что как раз в немецкой слободе процветают разврат, соблазн и искушение, называемые одним словом прелесть, от прельщения. Среди русских людей было немало добровольных помощников властей, боровшихся с прелестью и даже терпевших из-за того побои. Природных москвичей весьма возмущали слишком открытые платья немок. То, что иноземцы не скрывают своих женщин от посторонних мужчин, В одном этом виделся соблазн. Казалось, что это много порочнее, чем голые бабы в бане. Не меньше этого раздражали музицирование в кукуйских трактирах и частных домах, светское пение, танцы, фейерверки и прочее искусительное. С полным осознанием своего духовного превосходства над иноземцами, мальчишки, повстречав их на Московской улице или завидев немецкий вазок, кричали вслед: «Шиш на кукуй! Шиш на кукуй!» Это была старая кличка иностранцев. В славянской мифологии шишами называли нечистую силу, обитавшую по краям дорог. Этим прозвищем и определялось отношение к европейцам. Однако, несмотря на противоречия и взаимные претензии, иноземцы не спешили покидать Москву. Соблазняясь выгодами русской службы, они соглашались терпеть все неудобства. В свою очередь русские, сколь бы ни ругали порядки слободы, разорять ее не хотели, понимая, что без мастеров и торговли им не обойтись. Поэтому все старались соблюдать статус-кво. Иноземцы жили в своем замкнутом мире, в котором действовало общинное самоуправление, и московские власти вмешивались в их внутреннюю жизнь только в самых крайних случаях. Даже летоисчисление в Москве и в немецкой слободе было разным. Русские вели счет летам от сотворения мира, а жители немецкой слободы по европейскому обычаю от Рождества Христова, а потому в тот год, когда родился Петр Великий, 1 января немцы встречали новый 1672 год, а русские жили в 7180 году, в который вступили 1 сентября.